Егора подвозил после дежурства Вась Васич. Егор Правдин работал врачом скорой помощи, а Вась Васич — водителем. Личное Рено Вась Васича содержалось в такой же идеальной чистоте, как и его служебная карета скорой помощи. У Егора имелся свой автомобиль. Старенькие «Жигули», еще отцовские, отцом же и ремонтируемые постоянно. Жена Надя стыдилась их машины и каждый раз садилась в нее с затравленным выражением лица, словно Наде пришлось выйти на люди в немодном поношенном платье. Восьмилетний сын Гошка был помешан на импортных автомобилях и мечтал, что папа купит навороченную тачку. 14-летняя дочь Варвара говорила, что их машина еще не антиквариат, но уже позорная рухлядь. Конечно, надо купить новое авто, но ипотека, долг за квартиру держали их за горло. Егор трудился на двух работах — 1,5 ставки на скорой и 0,5 ставки в коммерческом медицинском центре. Надежда, школьный учитель математики, вела домашнее хозяйство с алгебраической экономностью и геометрической рациональностью, но денег все равно не хватало. «У остановки меня высади», — попросил Егор. «Ага», — буркнул Вась Васич и проехал мимо остановки. Этот диалог у них повторялся после каждой смены. Егор просил его высадить, дальше на автобусе доберется. Вась Васич всегда соглашался, в зависимости от настроения говорил: «Как прикажешь, командир», или «Сейчас», или «Покультурничай», но никогда не останавливался, довозил до дома. Внешностью он обладал угрюмой. Низкий рост волос на лбу, насупленные брови, глубокие морщины от крыльев носа до подбородка. Брутальность водителя для их бригады — большой плюс. На самом деле Вась Васич был нежен душой и отчасти романтик. Когда они мчались на вызов, Вась Васич выжимал из машины предельную мощность, ведь они несутся спасать человеческую жизнь. За 20 лет работы на скорой Вась Васич чего только не насмотрелся. Но циничная грубость наросла лишь снаружи, как кора ствол дерева укутала. Сердце Вины же осталось нежной и ранимой. Вась Васич, в отличие от многих профессиональных водителей, для которых главное их железный конь, а вокруг хоть трава не расти, был пропитан духом скорой, какова есть не место работы, а образ жизни. Многие врачи и фельдшеры, перейдя в места поспокойнее и поденежнее, просились хоть на четверть ставки, пусть раз в неделю, но получить порцию адреналиновой встряски. И хотя 80% вызовов под скоропомощные не попадали, и вечное «с сердцем плохо» оказывалось в начальной стадии ангины или воспалением геморроя, ради 20% случаев, когда спасали человека, отводили от последней черты, стоило жить и работать. Двух своих дочерей-студенток Вась Васич любил столистово, что был бессилен перед этой любовью, перед вечным страхом за девочек, поэтому часто злился. То ли на себя, дурака малохольного, то ли на чертовых кукол, которые родились на его счастье и погибель. Манера общения с людьми у Вась Васича была своеобразной, и Егор не сразу привык к ней, научился понимать ход мысли водителя. Вась Васич молчал-молчал, что-то крутил в мозгу, а потом озвучивал вывод из своих мысленных рассуждений. «Хрен они закон примут», — сказал Вась Васич. «Они же в депутатских поликлиниках лечатся. И скорая у них специализированная, не городская». «Хорошо, что вообще внимание обратили», — ответил Егор. — «Приравняли бы нападение на сотрудников скорой к покушению на полицейских. Нам большего не надо». Они прекрасно поняли друг друга. Речь шла о том, что в Думу внесли законопроект о защите сотрудников скорой помощи. С печальной регулярностью в их областном городе, как и по всей стране, едва ли не каждый месяц совершались нападения на врачей и сестер, приехавших по вызову. Пьяные дебоширы с увесистыми кулаками, а то и с ножами, потерявшие человеческий облик наркоманы, исступленно жаждущие выхватить из врачебного саквояжа заветную ампулу или просто хулиганское отребье, развлекающееся тем, что вызывает скорую, посмеяться, подурачиться, покуражиться. Деткам скучно. Когда деткам грозили полиция за ложный вызов, они становились агрессивными, били стекла в карете, вспарывали покрышки колеса. В подобных ситуациях суровый вид Вась Васича, вооруженного монтировкой, оказывал большое протрезвляющее действие. «Верка молодец все-таки», — изрек Вась Васич. «Конечно, молодец, но у меня до сих пор физиономия пылает и в глазах резь». Фельдшер Вера, третий член их бригады. Она давно уговаривала Егора и Вась Васича приобрести травматическое оружие. «Филимонов купил и несколько раз уже пускал в ход, а мы беззащитные». Егор отнекивался. Вась Васич презрительно хмыкал. И тот, и другой не могли себе представить ситуацию, когда наставляют на человека пистолет. Пусть пистолет и полунастоящий, а человек заслуживает высокой кары. «Вытаскиваю я из кармана белого халата парабеллум», — дурашливо говорил Егор. Их рабочая униформа уже давно не предполагала белых халатов. Но для красного словца вспомнить о них было смешно. «Филимонов же вытаскивает», — стояла на своем Вера. Друг и коллега Егора, Виталий Филимонов, был кумиром всех женщин их станции скорой помощи. Балагур весельчак. Дамский угодник Виталька не забывал отпустить комплимент даже санитарке бабе Кате, прозванной за свирепый нрав Кощеевна. Незамужняя, пухленькая, низенькая, симпатичная, крашеная блондинка, 27 лет, Вера относилась к тем несамостоятельным женщинам, которые меняются в зависимости от обстоятельств, точнее, от мужчины, который им руководит. До команды Егора Вера работала с врачом, страдавшим сглаженной формой депрессивной маниакальности, и, ничтоже сумняшися, подворовывала медикаменты. Доктора тихо уволили. Вера мечтала с Филимоновым работать, но у того была старая и надежная, как учебник по педиатрии, скала, фельдшерица Марья Ивановна. С Егором Даниловичем тоже неплохо. Его ценят за профессионализм. Если надо своим помощь оказать, то главный врач всегда Егора Даниловича посылает. Но стырить даже несчастный бинт. Ой-ой, какой скандал. Ничего, привыкла. И купила баллончик аэрозольный с перцовым составляющим. Раз они не хотят сами вооружаться, сегодня этот баллончик и применила. Вызов был к женщине с печеночной коликой. По каким-то деталям жилища, обстановки, общения женщины и мужчины сразу стало ясно. Они не муж и жена, давно вьющие гнездо, а сожители, которые сошлись недавно, и связывает их веселая любовь к выпивке. Приступ у женщины был не первым. Она сама сходу поставила себе диагноз и протянула Егору медицинскую книжку с УЗИ снимками желчного пузыря, раздутого, гипертрофированного, перекрученного, забитого камнями. Удалять желчный пузырь следовало еще лет 5 назад, и женщина это прекрасно знала, и операцию не делала, а вызывала скорую, чтобы снять боль. И ведь боль была сильнейшей. От боли женщина трезвела, а ее приятель оставался очумело хмельным. Сначала пьяный, испуганным, потом настороженным. Егор говорил пациентке, что ее отвезут в больницу. Нужна срочная операция. Женщина сипела: «Вкалите!» и грамотно называла препараты, добавляла: «Я подпишу отказ от госпитализации, доктор, вколите!» «Мы с тобой, голубушка, — подумал Егор, — еще разберемся. Твои игры с обезболивающими и спазмолитиками плохо кончатся». В комнате было мало света. Вера не обладала чуткостью пальцев, чтобы легко попасть иголкой в вену. Это природная способность, как музыкальный слух. Одни медсестры с закрытыми глазами попадают в спавшие вялые сосуды, другие ковыряют иглой в руке молотобойца, у которого вена толщиной в мизинец. Но данные умения можно натренировать. По мнению Егора, который сам выполнял сестринские процедуры обязанности легко, безболезненно и ловко, спасибо фельдшерской практике в армии, Вере следовало набираться мастерства. Он подключался, то есть брал в руки шприц с лекарством, когда пациент был уж совсем плох. В остальных случаях — Вера. Да, тренируемся на людях, а иначе нельзя, не бывает. Он оглянулся вокруг в поисках дополнительного источника освещения, вроде настольной лампы, которую держал бы над рукой пациентки. «Егор Данилович, не могу!» — взмолилась Вера. «У нее не вена, а веревки бегающие, и дрожит она». Из-за сильнейшей боли у женщины начались судороги, и глаза у нее стали нехорошо закатываться. «Ладно, я сам». Егор взял в руки шприц, встал на колени, потому что женщина лежала на низкой тахте. И тут в башку сожителя пациентки что-то стукнуло. Какие-то вздорные мысли, предположения. «Не смей Наташку лапать!» — заорал пьяный идиот. И с размаху врезал Егору в ухо. Иголка, уже поднесенная к локтевому сгибу, прочертила на плече женщины кривую, мгновенно закровоточившую, а сам Егор полетел в угол. «А-а-а!» — закричала Вера. В ее вопле Егору послышалось торжество, как если бы она вместо «а» воскликнула «наконец-то! Я дождалась и могу пустить в ход свое заветное оружие!» Вера выхватила баллончик и надавила на кнопку. Нервничая, она направила струю не прямо на дебошира, а прыскала из стороны в сторону, точно таракана втравила. Досталось и врачу, и хулигану, в меньшей степени больной женщине, потому что ее голова была повернута к стене. «Стой! закричал Егор и умолк, чтобы не хватать ртом отравленный воздух. Он зажмурил глаза и рефлекторно поднес к лицу ладони, но вовремя вспомнил, что тереть лицо нельзя. Пьяный мужик взвыл, упал на колени и принялся обзывать Веру последними словами. Она и сама испугалась тому, что натворила. «Егор Данилович», — жалобно пищала Вера, — «что делать?» «Хорошо проветрить, все окна настежь!» Он чуть приоткрыл глаза и побрел в поисках ванной. Вера, бегая по квартире и устраивая сквозняк, кричала, что сейчас вызовет полицию, что нападение на скорую помощь — уголовное дело. Их всех посадят, больных и здоровых алкашей проклятых. Она позвонила по сотовому телефону Вась Васичу. Что надо было сделать в первую очередь? А не разбрызгивать отраву. У них было условлено: при опасной ситуации звонок водителю, и тот мчится на помощь. Вась Васич обнаружил в дурно пахнущей квартире группу рыдающих персонажей: сидящего на полу мужика, лежащую на диване женщину, которой, кстати, с перепугу стало легче, Веру, заламывавшую руки и выкрикивающую угрозы, Егора, изогнувшегося над раковиной в ванной и подставившего лицо под струю воды. «Это чего тут?» — покачивая зажатой в руке монтировкой, растерянно спросил Вась Васич. «Все рыдают. И кого присмеять? Непонятно». Первая порция воды вызвала усиление реакции, и Егор застонал сквозь зубы. Но потом стало легче. Холодная вода снимала боль и жжение. Промывать надо долго, до 30 минут, поэтому при подобных поражениях орошение из бутылочки, которую могут подсунуть раненому добрые люди, только навредит. Еще народная молва говорит, что помогает промывание молоком. «Это сколько же молока надо?» — спрашивал себя Егор. «Где найти корову, под вымя которой залезть?» «Идиотка Вера! Я тоже дурак, ведь знал, что у нее имеется баллончик. Значит, рано или поздно пустят его в ход. Женщины, они такие, как мартышки. Если есть кнопочка, то надо обязательно на кнопочку нажать». Егора более всего злило, что он облился. Голова, грудь, все мокрое. А на улице, между прочим, -20. Приедет в больницу или на станцию, как мокрый петух. Оказывал сам себе первую помощь, потому что меня фельдшер вырубила из перцового баллончика. Коллеги обхохочутся. Когда суматоха улеглась, Егор жестко объявил больной женщине: «Или вызываем полицию, оформляем нападение, или везем вас в клинику». «Доктор, мне уже легче». «Возможно, но следующий приступ может стать для вас последним». Женщина боялась операции, хотя удаление желчного пузыря — несложная операция. Боялась, судя по медицинской книжке, давно, и про опасность промедления ей наверняка говорили десятки раз. «В больницу», — прошептала женщина. «Чем не геройство?» — думал Егор, оформляя госпитализацию. «Страх за мужика перехлестывает собственную панику. Женщины, они такие, в каждой сидит героиня. Хотя мужик-то доброго слова не стоит». Автомобиль Вась Васича двигался на маленькой скорости и мягко покачивался. В их городе зимой до асфальта чистили только территорию вокруг областной администрации и улицу, ведущую к дворянскому гнезду. Так в народе называли новенький жилой комплекс, в котором жила номенклатура. Остальные дороги летом походили на участки прицельной бомбардировки небольшими снарядами, а зимой горбились черными обледенелыми сугробами. Езда убаюкивала Егора. «Ехать бы так вечно, спать и покачиваться, точно ты младенец в люлечке, состояние блаженное. Дети, вы не знаете своего счастья». «Свяжутся с таким хлыщом, и что поделаешь?» — спросил Вась Васич. Он имел в виду своих дочерей и вызов на ДТП. Молодой парень за рулем Ауди последней модели въехал в столб, опору городского освещения. Бригада Егора прибыла на место раньше гаишников. У парня были сломаны или сильно ушиблены два ребра и расквашен нос, из которого обильно текла кровь. Но Егор, быстро осмотрев водителя, передал его Вере, а сам занялся пассажиркой, молоденькой девушкой, сидевшей на переднем сиденье. У нее не было открытых ран и заметных повреждений. Девушка тихо и вяло жаловалась на головную боль в области затылка. Была странно заторможена, хотя обычно после аварии легкораненые люди возбуждены, паникуют, вроде парня-водителя, который сходу просек, кто в бригаде врач, а кто медсестра, и орал, что ему нужна помощь, бросьте ее, черт с ней, с девушкой, она-то цела, а он кровью истекает и дышать не может. Он папе сейчас позвонит, и этой долбанной скорой помощи мало не покажется. Егор не обращал внимания на его истерику. Более того, велел Вере оставить парня и помогать им с Вась Васичем осторожно укладывать девушку на носилки, фиксировать шейный отдел позвоночника. «Тихо и плавненько», — говорил Егор, — «тихо и плавненько. На счет три подняли и несем в карету». «А я!» — гундосил, сплевывая кровь, пересыпая речь матюками парень. «Почему она первая? Меня, меня надо! Вы не знаете, кто мой папа!» Через час или два, когда ему окажут помощь в больнице, парень примется писать в Твиттер, строчить в Твиттере про ту аварию и про бездушных врачей скорой. Егор любил свою работу, но, собственно, на саму работу. Поставить диагноз, оказать помощь приходилась десятая часть рабочего времени. Остальное — усмирение эмоций пациентов и их близких, плюс писанина, заполнение бланков, плюс транспортировка в клинике. «Женщины, они такие непредсказуемые», — ответил Егор Вась Васичу. «Бунин сказал, что женщины — это и не люди вовсе, а какие-то загадочные существа, живущие рядом с людьми, непонятные, необъяснимые, хотя люди постоянно думают о них и пытаются разгадать». «Это какой Бунин? Зав стоматологией?» «Другой. Наш Бунин», — откровенно говоря, широко зевнул Егор, — «позер и прохиндей. А был и есть великий русский писатель Иван Бунин». «Темные аллеи», — снова не удержал зевоту Егор, — «и прочая поэзия». «Мои девчонки про правильного Бунина точно знают. Они начитанные. Что не уберегает. Потом локти кусай». Вась Васич хотел сказать, что богатый интеллектуальный багаж не уберегает девушек от извечного. Любовь зла, полюбит и никому не поверит, что он козел. Хоть во все трубы труби, пока сама не убедится через несколько лет, когда уже судьба отравлена роковой ошибкой. «Не скажи», — возразил Егор. «Наличие виртуального идеала способно поднять планку требований и таким образом отсеивать претендентов, не подходящих под внутренне установленный стандарт». «Что я несу?» — потряс головой Егор. «Вась Васич, не вибрируй. Твои девочки — большие умницы. Их выведи на международный уровень, и все скажут, что воспитывались под крылом английской королевы. Ей привет, Ольге Александровне». «А то!» — благодарно хмыкнул Вась Васич, польщенный тем, что его супругу сравнили с королевой. Он не подумал оставить мечтающего о минутах блаженного младенческого сна Егора в покое. «Почему ты с девушкой возился, а сынку другую скорую вызвал? Папаша сынка нам бы отвалил, не поскупился заплатить». «Азм есмь слаб, несовременен и попросту лопух. Когда вижу, что человеку лихо, забываю про свои долги, финансовые обязательства и прочие важные обстоятельства. У девушки была так называемая хлыстовая травма». «Как есть люди, которые любят, но не запоминают анекдоты, и один и тот же им можно рассказывать по нескольку раз, реагируют бурно, смеются. Так Вась Васич обожал рассказы про диагнозы и способы лечения недугов. Ничего в его мозгу не откладывалось. В отличие от водителей, проработавших на скорой несколько лет и способных катетер поставить, Вась Васич даже жгут на ногу или на руку боялся наложить. Но рассказы про медицинское обожал. Егор объяснял, что такое хлыстовая травма. Когда при резком торможении позвоночник человека, пристегнутого ремнем безопасности, совершает поступательно-возвратно-поступательное движение, похожее на взлет хлыста. Последствия обычно сказываются через несколько дней. «Но в тяжелых случаях, когда позвонки съехали», — бормотал Егор, — «это самый нехороший вариант. Рентген и томография могут не показать. И вообще девушка была замедленная, тупая. Ее не волновало, что парень оказался трусливым слюнтяем. Такая энцефалопатия случается при скрытой кровопотере, например, разрыве селезенки», — засыпал на полуслове Егор. «А малец?» — повысил голос Вась Васич, — «который у бабки с инфарктом.